Пискнул телефонный звонок и умолк, вроде захлебнулся, а потом разлетелся длинной трелью. Татьяна Сергеевна кинула в ванну халат, метнулась в прихожую, скользкими от пены руками схватила ускользающую трубку, прижала щекой к плечу. «Гуль, ты?» Голос у Анастасии глухой и унылый. «Это я». «Где встретимся? Ты с работы?» Анастасия вздыхала там, потом долго молчала. Наконец, вздохнув последний раз, завела свое. «Может, ты одна, а? А я бы тебя подождала, а? У меня сердце замирает. Буль, а?» «Жди там, на остановке», — строго сказала Татьяна Сергеевна и сразу положила трубку, чтобы Анастасия не мучила ее больше этими своими жалобными «а». Бросила стирку, побежала одеваться. Выбрала синюю блузку. Она считала ее счастливой. И ту новую юбку. Опрыскала ее ланой, чтоб не липла к ногам. Почистила на балконе туфли. Сердце у нее, видите ли, замирает. У меня, что ли, не замирает? Татьяна Сергеевна, зная дочь, ничего доброго сегодня не ждала. Опять попыталась вспомнить заготовленные слова, но не смогла. Да и знала по опыту, что заранее приготовленное никогда в дело не идет. Долго причесывалась перед зеркалом, пока короткие седые волосы не легли пухлой шапкой. Оглядела себя справа и слева. Длинная, худая, перетянутая, как сноп, поясом, и все складочки согнаны назад, как у гимнастерки. Блузки она носила на выпуск, туфли на низком каблуке. С молоду так привыкла, стесняла своего роста. А теперь вон, длинноногие девчонки не стесняются, аршинные каблучища носят. За манеру так одеваться и широкий мужской шаг дочь, смеясь, как-то назвала ее солдатом в юбке. И пусть, я была и есть солдат. Она уже вышла из квартиры и вдруг вспомнила про полотенце. Стоят на плите, кипятятся. Сгорели бы, будь они неладные. Вернулась, выключила газ, запоздала, испугавшись своей рассеянности. Будешь тут не рассеянной с вами. В троллейбусе сидела, прижав к себе старомодную лаковую сумочку, смотрела в окно. По тротуару шли люди, женщины катили прогулочные коляски с детьми, спешили похожие друг на друга парни со спортивными сумками через плечо. А троллейбус обгонял пешеходов. Они откатывались, и создавалась иллюзия, что они пятятся назад, как в обратном кино. Мчались машины. У красного «Жигуленка», набитого детьми, на заднем стекле покачивалась розовая ладонь, отмахивая прощальный привет. «А может, ничего такого и не будет?» Вдруг подумала Татьяна Сергеевна. Вдруг Женька заплачет, прижмет к себе Наську, этим и кончится. Она открыла сумочку, там в клапан-крышку было вделано зеркальце. Татьяна Сергеевна заглянула в него и увидела, какое у нее напряженное лицо. Чуть-чуть что, как в ожидании бомбежки. Анастасию увидела сразу. Та стояла на углу, сутулившись, опустив плечи, покачивала на длинном ремешке сумочку. Татьяна Сергеевна подошла, тронула ее за локоть. Анастасия вздрогнула, подняла голову. Татьяну Сергеевну поразило, как сразу, за какие-то несколько дней, потухло и заострилось ее лицо. И эти отеки под глазами. Опять плакала, что ли? «Вези меня на лифте, сама-то я боюсь», — бодро сказала она и взяла внучку под руку. Дверь открыла Евгения Ивановна, удивленно подняла брови, поглядела на мать и на дочь. «Что-то случилось?» Глаза у нее стали тревожными. «Я что, не могу прийти просто так?» — сердито пробормотала Татьяна Сергеевна.